столкнувшись прямо в воздухе и насаживая того на тут же начавшие расширяться и прорастать в тело ледяные клинки, сбиваю того с курса, унося на пару сотен метров в сторону, дополнительно выпуская сера прямо в лицо. Используя крылья одновременно для полета и боя, Квинта Испада умудряется отбиваться от всех моих чистых, а схватив меня, использовал как метательный снаряд, после чего с легкостью догнал и подкорректировал полет мощным пинком. Столкнувшись с завистью, я просто разорвал его, а наконец вернувшие себе дальнобойные атаки Улькиора с промелькнувшим на грани восприятия удовольствием обрушил на меня шторм черной, ядовитой и крайне едкой Риацу, будто стремившийся разложить и стереть из мира саму душу жертвы. На одних инстинктах выросший вокруг меня толстый купол из черного, поглощающего энергию льда, сдержал по меньшей мере две трети разрушительной Риацу перед тем, как испариться, но даже оставшегося хватило, чтобы пробить барьер крыши лаз на чес и впечатать мою обожженную тушку в песок мертвого мира. Сила зависимого тут же заработала на полную, выпивая духовные частицы из всего вокруг, а сила тайкана наоборот поглощая ядовитую Риацу, уже успевшую проникнуть в тело. Через десяток, максимум полтора, секунд, я уже буду полностью здоров и смогу продолжать битву. Твоя регенерация лишь в 4 раза уступает моей, Куросаки Ичига, а создаваемый лед способен сдерживать мощнейшие сераскурас. Спокойно приземлился рядом с медленно встающим мной Улькиора. Битва с тобой действительно была интересная и дала мне несколько новых идей. Прими мои извинения, что сомневался в твоих силах, человек. Что забавно, теперь человек было сказано без презрения, насмешки или желания уколоть, а лишь констатация факта. Еще 3-4 таких боя и он вообще забудет о презрении к противникам. Избавление от ЧСВ отдельно взятого Арранкара проходит более чем успешно. Еще сильнее меня радует, что вся поглощенная клонами Риацу Улькиора успешно переместилась во внутренний мир, давая возможность стать еще сильнее и живучее. Это мощь. Тем временем продолжил говорить Улькиора, но, Граа, раздалось чудовищное рычание минимум в километре от нас, а красная сера, отдающая нечеловеческой ненавистью своего владельца ко всему живому, расплавила бархан всего в каких-то 40 метрах от нас. Это что за хрень только что была, невольно вырвалась у меня. Если мы даже в километре от основного действа услышали рев монстра, то мне прямо интересно, что это за зверушка такая по лаз на чес бегает без поводка и намордника. Йимми, ты хочешь сказать, что тот недалекий громила, которого я с легкостью пинал на земле, нажрался стероидов, анаболиков и черт знает чего еще, отбившего последние капли мозга и сейчас лютует посреди дворца учителя? Не знаю, что это за вещества, про которые ты говорил, но в целом ты правильно понял. Кто-то из вторженцев умудрился сильно разозлить Йимми, вынудив использовать ресурексион. Несмотря на звание Зеро Испады, контроль у него находится на уровне просто умного Гиллиана, а способности к самоконтролю отсутствуют напрочь. Иными словами, если он впадет в раж, то не остановится, пока не перебьет все живое в радиусе чувствительности, а после умудрится докопаться даже до одиноко стоящей колонны, закончил я за него, прекрасно понимая, каких дел может натворить сошедший с нарезки берсерк посреди довольно оживленного по местным меркам лас-на-чес. Именно, подтвердил мои худшие опасения Улькиора. Хорошо, хоть за время короткой беседы я умудрился полностью восстановиться, так что готов продолжить битву, но уже с другим противником. Хотелось бы, конечно, переварить запасенную Риацу Квинта Испада, но боюсь, у меня сейчас не будет пары часов спокойствия. Чем дольше идет драка, тем сильнее становится Йимми, а потому если его не угомонить сейчас, вскоре придется звать к примеру, что, учитывая его сонливость, будет долго и бесполезно. Все же только учители и фракцион самого примеры могут направить этого ленивца в хоть сколько-то разрушительное или созидательное русло, и не дать заскочить на полпути в такой приятный тенечек, завалившись дрыхнуть еще на пару суток по времени мира живых. В это же время, временный госпиталь, ТС, аккуратнее. Старательно имитируя раздражение, рыкнул Арранкар, заставив обрабатывающую его раны на спине девушку испуганно пискнуть. Не то, чтобы это было так уж необходимо, ведь целительница попалась на удивление грамотная и умелая, но и не показать своего норова и старшинства Гримджоу тоже не мог. Простите, пустой сан, несколько дрогнувшим голосом извинилась Исаника Тицу, заставив члена Испады удовлетворенно хмыкнуть. Арранкар находил забавным некоторую неловкость лейтенанта и ее попытки не пялиться на его ничем не скрываемый подкачанный торс, что накладывалось на ее отличные навыки целителя, повышая ее ценность в глазах Арранкара. Отличная, так сказать, закуска перед главным блюдом в лице его недавнего противника. «Эй, ты там побыстрее, а то Зараки уже шевелиться начал. Учти, если он встанет раньше меня, сама его успокаивать будешь», своим обычным агрессивным и вызывающим, но несколько более мягким голосом прикрикнул Арранкар, заставив Исани вздрогнуть. «Конечно, пустой Сан», вместо своей испуганной и немного робеющей подчиненной, мягко, но с напором сказала вызывающая инстинктивный страх женщина, положив ладонь на лоб Заракеи, парализовав его. Больной от такой наглости даже ошалел немного, а после бешено начал вращать глазами, замычав нечто невразумительное. Первые пару секунд, а после поймал отдающий долей веселья взгляд Унахана и предпочел сникнуть. Проверять, что еще с его организмом сможет сделать первая кинпачи, решительно не хотелось. «Гримджоу», — буркнул себе под нос Арранкар. «Гримджоу Джаггерджак», после чего решительно, с вызовом в голосе продолжил. «Так меня зовут, а то от этих твоих пустой Сан, у меня уже челюсть сводит». «Исаникатицу», — немного смутилась целительница, тем не менее продолжая грамотно обрабатывать его раны. «Ну вот и славно», — веселым тоном начал Арранкар, когда ощутил острую вспышку опасности. Быстрее, чем успел это осознать, Гримджоу развернулся, подхватил так ничего и не понявшую целительницу на руки и в санида ушел за пределы опасной зоны. Вовремя. Красная, отдающая ненавистью ко всему живому сера, просто испарила временный госпиталь Унаханы, так никого из целителей или больных и не задев. «Это что за криворукий косоглаз здесь стреляет?» В раздражении с отчетливой злостью рыкнул Секста Испада. «Кто бы это ни сделал, он только что подписал себе смертный приговор. Вы спасли меня. Спасибо, Гримджоу-сан», еще сильнее смутилась Исане, поняв, что только что ей угрожала опасность. «Ай, да забудь, я не могу позволить, чтобы твои навыки исчезли по желанию левой пятки какого-то косоглазого дебила», отмахнулся от нее Арранкар, уже в предвкушении новой драки, а потому имеющий в виду только то, что сказал, и ничего более. «Спасибо», залилась краска Исане, поняв это по-своему. «Им, может, отпустите меня, а?» Удивленно посмотрел на свою ношу Арранкар, поняв, что чуть не побежал с целителем на руках прямо в самую гущу драки. Вот смеху-то было. Всем, кроме осознавшего свой прокол Гримджоу. Отпустив свою нежданную ношу, Арранкар на полной скорости рванул к этому незадачливому стрелку самоубийцы, чтобы наглядно объяснить всю степень его неправоты. «Куда полез, кошак драный?» — взревел раненым зверем выпущенный из оков паралича Зараки, устремляясь за ним. «Этот ублюдок мой, попробуй догони», — заливаясь смехом, зарычал в ответ Гримджоу. «А ничего, что мы их так отпускаем?» — неуверенно спросила у своей наставницы Катицу. То, что этот Арранкар как-то неуловимо ей понравился своим каким-то звериным шармом, и Исане не готова была признаться даже самой себе. «Ничего страшного», — со своей извечной мягкой улыбкой ответила Унахана. «Давай лучше организуем новый полевой госпиталь поближе, а то чуется мне, раненых будет много». Примечание к части. https://ipnimk.com/originals/b4e58b8e25174b1340e126jpg/ulkiora/resurrectione https://imktngeatsom/gremnev/yegeryaku/srindyerb/namelion/deviantart/gremnev/png/hd1124/1496png Гримджоу. «Штурм, буйный. А ты что, даже не будешь останавливать своего собрата? Он же сейчас весь лаз на чес по камешку разнесет», — уже предугадывая его ответ, подкалываю Квинта Испаду. «Все, теперь когда увидел его истинную форму, он официально становится именно летучим мышем Уэйкамунда. Жаль только, всю соль ситуации он так и не поймет. Что поделать, убито в нем чувство юмора напрочь. Да и с творчеством американских авторов комиксов вряд ли знаком. Темные Лю, Арранкары живут в этом лас на чес. Наш небольшой спарринг, который я именно что позволил свести в ничью с небольшим перевесом в его сторону, был весьма показателен. Показателен в том плане, что при равном количестве Риацу и ее концентрации я буду слабее противника первое время. Дальше я уже адаптируюсь, изучу его движения и навыки, а он нахватает от меня проклятие и станет в разы слабее. Кроме того, не стоит забывать, что я не переходил определенной черты, не выпускал из-под жесткого контроля свою ауру, поглощая направленные энергетические атаки, не использовал теней и уж тем более не использовал главную силу своего зампакта. Проклятие. Улькиора не являлся грешником, не атаковал моих близких и никак им, без приказа учителя, не угрожал, а потому мне просто не было смысла переходить зыбкую грань между обычным банкой и истинным, запирая летучего мыша в ловушку собственного разума. Да и потом хочется оставить парочку другую козырей в рукаве, аж до того момента, пока без них будет действительно не справиться. Ну и была сугубо практическая причина изучения предела его регенерации, которую усилил Хаугяку. Как я понял, это сугубо энергетическая составляющая, которая мне будет не столь полезна, так как не сможет быть столь же эффективной применима к физическому телу. Тут уже моя личная способность и усиление вирусом превосходит Аранкара на голову. Но вот в плане восстановления души, не уверен до конца, но Улькиора сможет восстановиться даже из Риши, если его развеять на них при особо удачной атаке. Дай лишь время и насыщенную духовной силой среду, вроде Хуи Камунда или Общества Душ. В Генсии это будет сложнее и растянется на тысячи лет, и то не факт. Весьма интересно и познавательно. Я теперь имею неплохие данные по работе со столь гибкой структурой души. Думаю, Ранта это также будет любопытно в плане новой темы для исследований. Нет, спокойно ответил тем временем Улькиора, будто вышедший из-под контроля безумный берсерк посреди дворца учителя его нисколько не волнует. Йимми всегда был ярым индивидуалистом, что наложилось на его склочный характер и регулярные вспышки неконтролируемого гнева. В таком виде он был подобен мини-замедленного действия у людей, и предназначался лишь для одного таранного удара, или эффективного отвлечения внимания синигами. Судя по ощущению Риацу, он с этим прекрасно справился и даже перевыполнил задачу. Его дальнейшая судьба ни меня, ни Айзина сама не волнует. Довольно обстоятельно ответил Аранкар, вызвав у меня приподнятую в удивлении бровь. Не ожидал от знатного молчуна такой подробной и разъясняющей речи. Ну, тогда хотя бы сообщи учителю, что все идет по его плану, и синигами по большей части стянуты в единый кулак. Идеальная возможность, чтобы локализовать и устранить угрозу, или приступить к следующей части плана Айзина. Хмыкая, я пытаюсь вспомнить те ощущения, что предшествовали созданию ледяных клинков, что по примерным прикидкам, если и уступали клинкам Серулькиоры, то не сильно. Признаться честно, то был больше спонтанный порыв вдохновения, поддержанный промелькнувшим видением о создании таковой техники первоначальным владельцем. «Именно это я и собирался сделать, Куросаки Ичига», ответил летучий мышь на пару секунд, задержавшись взглядом на трансформации духовных частиц. Риши прямо из воздуха конденсировалась и видоизменялась, под действием хлада Хёринмару и моей проклятой силы. Сначала хрупкие и, казалось, полупрозрачные клинки постепенно наливались силой, в геометрической прогрессии увеличивая свою прочность и остроту, а также наливаясь тьмой, будто поглощая сам свет из окружающего пространства. Самовосстанавливающиеся, меняющие свою форму по желанию владельца, замораживающие кровь и накладывающие проклятия при ранении отлично подходили к моему, не имеющему хоть сколько-то полезной боевой формы банкою. Теперь я даже без зампакта, на одних свойствах клинков и умении ими пользоваться, могу многое противопоставить противнику, хотя и до этого был отнюдь не грушей для битья, но уже за счет магии. Впрочем, расширение количества способов убийства ближнего своего будет полезно в любом из миров, и за это стоит в первую очередь поблагодарить Улькиору. Именно его сероклинки натолкнули меня на нужную мысль, а уж вытянуть отдельный элемент прошлого и с его помощью воспроизвести данную технику, было уже делом техники. Определившись с клинками и убедившись, что теперь смогу быстро их создавать в нужном количестве, я переместился к полю битвы, где Йимми в очередной раз доказывал две вещи. Он силен как черт, и туп как пробка. Огромная, с пятиэтажный дом, махина на восьми толстенных ногах колоннах в окружении миллионов лепестков сакуры разносила все вокруг ни грамма не смущаясь тем, что не может попасть по юркому главе благородного клана Кучики. Выглядел он, правда, уже не таким гордым и самовлюбленным, пусть и все еще удерживая мину превосходства на лице, чем еще сильнее подливал масла в горнило гнева своего противника. Правая рука была сломана и выглядела так, будто по ней со всей дури заехали кувалдой, на левой же пара пальцев выглядела так, будто их окунули в кипящую кислоту. Похоже, попал под серые спады, а навыков, чтобы нивелировать отравление разъедающей Риацу бывших пустых, не было. В таком случае, ему еще повезло, что пострадали всего лишь пара пальцев, а не все тело, как было у меня. Проливая литры крови из множества малюсеньких порезов, что постепенно стесывали его плоть, Зеро из пада прямо на моих глазах пропорол и расплавил серо пару барханов, спрятавшимися там пустыми. Ну да, глупо ожидать, что вошедший враж Емми будет следить, сколько побочного ущерба нанесет окружающим. Впрочем, больше всего привлекла мое внимание энергетическая сторона действа. По голому количеству Риацу он уже переплюнул всю Испаду, ну может за исключением первого номера, но тут я не могу точно сказать, но вот по качеству Риацу, он едва ли вышел на уровень среднего Арранкара, что конечно неплохо, но даже близко не является мерилом полноценного члена Испады. Лучшие и сильнейшие монстры целого измерения на службе моего учителя не могут быть просто чуть сильнее среднего Арранкара, иначе они просто бесполезный мусор. Тьфу ты! Прицепилась от Улькиоры. Тем временем, в трагикомедию озверевшего Зеро Испады вклинилась еще пара действующих лиц. Ну и росла же тебя, Емми, восхищенно присвистнул Арранкар с синей гривой, костяным хвостом и такой же костяной легкой броне. Гримджоу Джаггерджак собственной боевитой персоной, а за ним, с 10-секундным отставанием, поднимая клубы песка, примчался запыхавшийся, но вполне живой, пусть и с наскоро закрытыми ранами Зараки. Будь он обычным синигами, я бы мог посоветовать ему свалить куда подальше, пока не сдох от собственных ран, но это же 11-й кинпачи. Если сразу не отъехал, значит в любом случае поправится. И судя по ощущению, он стал только сильнее, с нашей последней встречи. Ха-ха-ха, ну и быстрая же ты сволочь, Гримджоу, наконец отдышавшись, высказался кинпачи, не спеша вот прямо сейчас идти рубить своего исконного врага. А то, самодовольно осклабился Арранкар, после чего переключился на своего ревущего от боли и гнева собрата. Что, изжога замучила? А я тебе сколько раз говорил, не жри так много, поправишься, но нет, мы же самые умные, нам советы старших товарищей не нужны. Теперь вот по одному единственному потрепанному капитану попасть не можешь. Мне стыдно, что ты состоишь в одном со мной отряде. К счастью, на такой случай, Айзин сама предусмотрел естественный отбор, так что ты не будешь против, если я немного тебя укорочу. Ты, взревел раненым буйволом Емми, каким-то чудом умудрившись расслышать в поднятом им же шуме оскорбившее его нежное сердечко до глубины души речи. Эффект не заставил себя ждать. Покрывшись красным полем Риацу и кажись даже прибавив в размерах, озверевший Зеро развернулся к обидчику, забыв про все так же терзающие его плоть лепестки, начав собирать энергию, чтобы поквитаться с наглым кошаком. «Убью!» Еще сильнее взревел Емми, выпуская мощный красный луч негативной энергии. Естественно мимо. Вы сами видели, Айзин сама, он первый начал, посмотрев в небо взглядом лихим и придурковатым, открестился от всяких грязных инсинуаций в свой адрес Гримджоу, после чего повернулся к махине и довольно осклабившись продолжил. «Всегда хотел тебе врезать, Емми, и вот, мечты сбываются. Посторонись, кошак, он мой». С таким же оскалом ворвался в самую гущу боя Зараки и мощным ударом отрубил одну из ног Емми, не желая отставать от своего. «Ну пусть будет товарища, Гримджоу», переместился к бушующему Арранкару на спину, вырывая огромные шматы плоти своими когтями. «Жалкие букашки, вы ничто перед моей истинной силой, умрите!» Еще сильнее взревел Зеро, создав вокруг себя покров Риацу, разметавший лепестки сакуры и откинувший увлеченно рубивших его Зараки и Гримджоу на пару десятков метров. Запас Риацу, ее плотность, а также размеры гиганта снова выросли, а уже полученные раны начали медленно закрываться. Внезапно вся плоть Емми будто вспучилась, торс покрыла хорошо мне знакомая подкожная костяная кираса, а на лбу и бицепсах открылись желтые глаза с вытянутым зрачком. «Только не говорите, что у него в крови Г-вирус. Ну, учитель, ну, нехороший человек. И как, черт подери, его теперь убивать? Он и раньше-то силу прямо в бою набирал, а теперь еще и будет адаптироваться к нашим атакам. Одна надежда, что это изначальный штамм, который скорее выпьет из зараженного все соки, чем сделает бессмертным, иначе рубить мы его будем до посинения. Эх, не хотелось бы не до конца изученный стиль использовать вот так сразу в сумме с не до конца освоенным умением, но если не переходить определенную черту, его тупо не убить. Да и потом, мои силы синигами несколько уступают совокупной мощи Емми, вынуждая переходить к тяжелой артиллерии, которая не может остаться незамеченной в принципе. Да и потом, если я оставлю вместо Зеро Испады ледяную статую в полный рост, тот же Бейкуя не применит нажаловаться старику, что вызовет ряд неудобных вопросов у пчелки. Все же учитель пока не разнес всю военную мощь общества душ, Им пока не нужен кто-то, кто будет вместо доблестных синигами превозмогать Айзена. А значит что? Правильно, надо победить быстро, чтобы не дать им адаптироваться и вместе с тем так, чтобы было на кого спихнуть свою победу. К счастью, у меня была одна такая особа на примете, и которая реально меня многому научила. Опускаю клинки остриями вниз, одновременно направляя в них максимально ослабленное серо, из-за чего они начинают испускать свет, после чего ухожу в санида. Появление, удар и не глядя снова исчезнуть. Исчезая и снова появляясь, я наносил удары с такой скоростью, что впору соревноваться с богиней скорости в ее епархии, пусть и всего пару минут. Пальцы, глаза, шея, позвоночник, колени, руки, мышцы, кости и нервы. Неважно, куда будет нанесен удар, при скорости более 30 санида ударов в секунду, да с моими клинками, это не имеет никакого значения. В какой-то момент подключились и вылетевшие из боя зараки с его новым товарищем, отрубая лапу, тянущуюся раздавить то место, где я был десяток санида ударов назад и испепеляя морду концентрированным серо в упор. К сожалению, обладателя Г-вируса простым повреждением мозга не всегда можно убить. Через минуту такого бешеного темпа я уже даже стоял с трудом. Мышцы на ногах порваны в хлам, руки дрожат от сильнейшей усталости, тело горит, а глаза замылились от усталости и напряжения. Чертовски разрушительный стиль. Неудивительно, что Рицу настоятельно рекомендовала не использовать что-то выше третьего уровня, пока полностью не освою необходимые движения мышцами, колебания Риацу и, что самое главное, поступь на уровне мастера, чтобы создавать минимум 5 материальных остаточных изображений. Модифицированный стиль 1000 порезов. Движение первое. Сад ледяного дракона. Хлынувшая с задержкой кровь из почти 200 ран прямо в воздухе замерзла в форме черных ледяных роз, что проросли корнями прямо в тело, выпивая из него все соки. Огромная туша, начавшая напоминать обтянутой пожухлой кожей костяк неизвестного ни науке, ни мифом кентавра, опала там, где стояла, поднимая песчаную волну на добрый десяток метров высотой. Это еще не конец, хрипло, едва слышно даже для меня прохрипел Йимми, пытаясь подняться. Удивительная живучесть. У него нет трех ног, по локоть отрублена рука, мозг либо запечен, либо сварился в собственном соку, а 90% Риацу ушло в цветы, но он продолжает пытаться встать и достать нас, даже если это будет его последним достижением. И тем страшнее было осознавать его астрономическую выживаемость и чудовищную скорость адаптации. Он не обладает силой зависимого выпивать окружающую энергию для своего восстановления и точно не способен драться бесконечно, но даже так, я не рискнул бы принять на грудь и половины полученного им урона. Уверен, приди я на полчаса-час позже, и даже использованный мной стиль не нанес бы ему критических повреждений, хотя сейчас он при смерти. Это будет глупость. Большая, большая глупость. Еруичи наверняка будет ругаться, но что поделать. Не могу же я не попробовать надкусить столь сильную душу. Главное только переварить ту и не лопнуть, бормотал я, подходя к телу. Прямо на ходу моя тень разделилась и из нее вышел чревоугодие, тут же сомкнувшийся расширившейся пастью на черепе и начав поглощать то, что еще не успели выпить цветы. Наконец, добредя до слабеющего и иссыхающего прямо на глазах Йимми, я вонзаю руку в его теперь уже податливую плоть, начиная тянуть не просто Риацу, но и саму душу вместе с сущностью на себя. Уставший, обессиленный, утративший большую часть своих сил Зеро уже не мог оказать никакого сопротивления, погружаясь в мой внутренний мир, постепенно перерастающий в полноценный домен Ахримана. Веки налились тяжестью, а я, не сопротивляясь, нырнул в обитель тьмы, порок и кошмаров всего мира. Внутренний мир встретил меня холодным, промозглым ветром, что доносил, на грани восприятия, звуки, одновременно похожие на свист ветра, стоны раненых и треск ломающегося льда. Иней покрывал большую часть разрушенного мегаполиса, а сверху на все взирала бесстрастная гигантская луна подозрительно черного, с алыми прожилками, цвета. На секунду показалось, что я увидел там и желтую вертикальную линию, но присмотревшись понял, что таки да, показалось, как и с ветром. Нет никаких стонов раненых, есть лишь особенность завывания ветра и треск льда, заглушающие упрямый и гневный рык Йимми. Переместившись к новому постояльцу, я лишь восхищенно присвистнул. Вся гигантская туша Зеро и Спады находилась в черном ледяном гробу, что постепенно выкачивал из него все силы. Медленно, но неотвратимо. Похоже, обильное питание и эволюция души в свое время сделали мне весьма-таки приятный подарок, хотя что-то все же не сходится. Разве Емми в теории не должен быть сильнейшим в Испаде? Должен, подтвердил мои мысли Ахриман, вышедший прямо из льда темницы. Но как тебе должно быть известно, теория далеко не всегда полностью сочетается с практикой, я бы даже сказал, что одно без другого мертво. Смысл разводить долгие теоретические диспуты и до хрипоты спорить над каждым пунктом, если вам так и не выдастся возможность проверить это на практике, но и смысла вступать в магическую дуэль, если тебе не знакомы даже азы магии, тоже немного. Только и сделаешь, что сдохнешь, опозорившись. В нашем же случае все и того проще. Да, в теории Емми сильнейший в этой вашей Испаде, на практике же ему никто не даст времени разойтись в должной мере. Да и потом, его сила плотно завязана на один из грехов – гнев. А тебе подсказать, кто обладает властью над их проявлениями в реальном мире? Самодовольно осклабился бог зла. Нет, не надо, усмехаюсь, смотря на гроб. Уверен, чувствует себя сейчас Емми припаршиво. Сдох. Оказался во внутреннем мире своего противника в качестве батарейки и бесплатного главного блюда. Скован по рукам и ногам льдом, что высасывает его силы, а также слушает самодовольные, полные хорошо различимой насмешки над побежденным речи пленившего. Тут даже самый стойкий из людей, или биоробот Улькиора, и то почувствует желание вцепиться в глотку победителю. Что уж тут говорить про вспыльчивого и черпающего свои силы из гнева Емми. Вот только и тут промашка. Чем больше он злится, тем быстрее из него выкачивают силы, тем сильнее его выводит из себя его положение и тем больше он сопротивляется, что лишь приводит к еще большей скорости поглощения. Замкнутый круг, осознать который ему мешает застилающая глаза кровавая пелена. К сожалению, подобная ловушка подействует только на такого же подверженного гневу недалекого берсерка. Даже Найтор Раджилга, что вот совсем не образец адекватности, рано или поздно понял бы принцип и перестал бы бить сера, сиречь проявлением ненависти и гнева пустых в реальном мире. Вопрос в другом, достаточно бы выпила его сил ловушка, чтобы Арранкор уже не мог расколоть ту изнутри, пусть и сильно потратившись. На Улькиору гроб гнева вот вообще не подействует. Там психовать тупо нечему. Эмоциональная сфера в таком зародыше, что даже сам летучий мышь далеко не с первого раза поймет, чего хочет на самом деле. Тем более, что у меня заранее было время подготовиться ко встрече с этим психованным Зеро и сейчас, так сказать, испытываем домашнюю заготовку, нивелирующую силы Емми путем обращения их против него же самого. В этот раз, мастерство уверенно победило потенциально превосходящую силу. Так что пока шло поглощение сил души и самой сущности Зеро и Спады, я приступил к перевариванию поглощенной Риацу Улькиоры. К счастью, я уже не тот сопливый юнец, что боялся ассимилировать Риацу Майюри, а как ни крути, матерый пожиратель душ. Мои характеристики Риацу, такие как качество и количество, превосходили таковые у Квинта и Спады, пускай даже в них и хранился потенциал вырасти раза в два от текущего уровня, но этого все еще было мало. Кроме того, обычная безэмоциональность Улькиоры и здесь играла мне на руку, еще сильнее упрощая ассимиляцию. Да и было этой Риацу в разы меньше, чем у оригинала. Так что неудивительно, что вскоре с поглощением, что пленника, что Риацу летучего мыша было закончено и можно было приступать к анализу результатов. И результаты весьма и весьма радовали. Во-первых, Риацу Улькиоры полностью усвоилась, повышая мою природную регенерацию в пару десятков раз, примерно до уровня восстановления силой зависимого, что вкупе с увеличением физических параметров, прочности, а также качества и количества Риацу, еще сильнее повысили мою выживаемость. Это, конечно, не полноценная душа и сущность Квинта и Спады, чтобы прибавка вышла существенной, но и так неплохо. Тем более, что теперь, с наследием как вампиров, так и тайкона, вкупе с подскочившей регенерацией, отрастить конечность за пяток секунд уже не составляет особых проблем. При этом восстановление способности Улькиоры требовало постоянной подпитки Риацу на каждое ранение и продолжим мы бой на истощение и он бы тупо исчерпал собственную душу, у меня же подобной проблемы нет в принципе. Мало того, что Риацу более плотно и затраты меньше, так еще из-за ауры зависимого я и того не ощущаю. Во-вторых, душа и сущность Зеро и Спады значительно увеличили мой резерв Риацу, выведя его примерно на уровень текущего Айзена. Правда, качество лишь незначительно повысилось, но с новой силой это не проблема. Экспоненциальный рост Емми, пусть и завязанный на гнев, полностью перешел ко мне, пусть и немного в измененном виде. Изначально, Он увеличивал все физические параметры, прочность и количество Риацу в зависимости от гнева Арранкара, что и приводило к скачкам роста и силы. Качество тоже росло, но на общем фоне незначительно. Вот только ни мне, ни Ахриману не улыбалось стать гипертрофированной горой мышц, когда количество Риацу будет скачками расти от любого чиха. Так что мы, как бы это сказать, вывернули часть души Ямми, отвечающую за экзистенциальный рост, наизнанку, заставив повышать не количество, а качество Риацу. Расти не в ширину, а вглубь, так сказать. То, что для начала роста необходим эмоциональный настрой и колебания Риацу, характерные гневу, меня нисколько не смущало. Не с Ахриманом беспокоиться о такой мелочи. На этом фоне новая порция вируса со своим запоминающимся штаммом, увеличившая скорость адаптации к негативным факторам, и вовсе практически не привлекла внимания. Разум лишь отметил это как факт, занятый более важными делами. Там же, все те же, его надо доставить к нему для исследований, своим фирменным холодным голосом бросил глава клана Кучики, повернувшись к недавно сражающимся спиной, как бы говоря: «Делайте что хотите, но все равно поступите по-моему». Да сейчас, разбежался прям, осклабился Зараки, уже успевший нацепить запасную повязку. Уже третью вместо потерянных, выброшенных и забытых, в этом мире, что не могло не радовать капитана 11-го отряда, ведь это значит, что в этом мире полно тех, с кем можно подраться в полную силу. Я хочу еще раз с ним сразиться, что будет сделать проблематично, если он тут помрет, так что сначала к Унахане, а там сам пытайся раненого у нее из госпиталя стащить. Только ты это, если помрешь, меня не вини, весело закончил Зараки, закидывая тушку Куросаки Ичига себе на плечо. В своих словах 11-й кинпачи был более чем уверен, ведь кто еще во всем Сиритее мог научить паренька столь разрушительному и опасному стилю? Только самая опасная женщина общества души. Если Бику я этого не понял с первого раза, это уже не его проблемы. Эй, Гримджоу, ты как, со мной или к своим пошкандыбаешь? Не, Зараки, с тобой конечно весело, но мне еще объяснительную для Тоусина и вольное сочинение с пояснением всего произошедшего для Айзена сама сочинять, так что я к своим. И так с тобой в госпитале с этой страшной женщиной засиделся. Ну бывай тогда и удачи, махнул свободной рукой Кинпачи, спиной ощущая, как его новый спарринг-партнер уходит в Санида, и подумывая, как бы половчее вытянуть из старика разрешение сюда время от времени наведываться и какую причину для этого вписать. Разведку боем, карательный рейд, зачистку, внезапно проснувшуюся ответственность, или чем король не шутит правду, и если последнюю, то под каким соусом подать. Надо будет еще как-нибудь смахнуться, хе-хе. Мечтательно улыбался он себе под нос под странным взглядом полуобернувшегося Кучики. Но вопросов не последовало. Каким бы любителем правил и законов тот не был, но собственное психологическое здоровье было дороже. Ведь Зараки из тех синигами, что может и ответить. Примечание к части. https://www.paperson.com/20.180.826.5757.gl7gl7lev.png Ямми в ресурексионе. Конец штурма. Неопределенное время спустя. С добрым утром, Соня. Тебя даже недавний шторм духовной силы не разбудил, было первым, что я услышал, приходя в себя. Голос был знакомым, отчего я сразу захотел двух противоположных по смыслу вещей. Потянуться за катане и схватить эту женщину в охапку, вовлекая в поцелуй. Унахана Рицу или же Ичиру всегда вызывала во мне двойственные чувства, невероятно опасная, пылающая жаждой крови и сражения, и в то же время спокойная и миролюбивая, как волны равнинной речушки. Вот только под нею скрывается река лавы. Стоит лишь этой невероятно красивой женщине с милой улыбкой чуть приоткрыть свои глаза и показать в них тень затаенного желания. Ох, это во мне явно грехи говорят. Я прям чувствую, как они стали частью меня. И теперь не такой отстраненный, как был ранее, пока я отделял себя от Ахримана. Верно, хотя мы все еще встречаемся во внутреннем мире и ведем беседы как две разные личности, но на самом деле, можно было бы обойтись уже и без этого. Я чувствую, знаю и понимаю его, как часть себя. Думаю, что и с его стороны все то же самое. Это даже не как зампакта у синигами, а еще ближе. Вот только полное объединение было бы фатально для моей личности в текущий момент времени. Мне просто не хватит всей силы воли и способностей, наработанных с Синой, чтобы не погрузиться в жизнь бога зла с головой и не воспринимать все его чувства как свои, а учитывая его жизнь, которую я бы не хотел знать и уж тем более прочувствовать на себе. С ума я сойду очень быстро и надежно. Даже учитель не поможет своим зампакта. На текущий момент я смогу выдержать режим, так сказать, нашего полного единения лишь минут на 5-10, не более. И то с кучей постэффектов, из которых ПТСР будет лишь самым минимально проблемным. Я уже говорил, что у тебя самая милая улыбка и красивые глаза. Все же озвучил я часть своих мыслей, решив не затягивать с молчанием. И главное, не соврал ни на йоту. Ох, Ичигакун, ты умеешь говорить приятное девушкам, в притворном смущении заговорила она, прикрыв свою улыбку рукавом Хари. Почему притворным? Ну так я четко ощущаю ее эмоции, и они столь же противоречивы, как и у меня. С одной стороны, ей очень хочется выхватить свой меч и начать рубку. С другой же стороны, от нее очень сильно шибает похотью. И когда я говорю сильно, это значит, что будь на ее месте кто-то еще, то этого человека можно было бы назвать настоящим маньяком, что находится еще и под кайфом от передоза наркотиками. Если не получит новой порции в удовлетворении своего фетиша, то исполнит его даже на мертвом. ТСК. Даже больше скажу, если бы я уже не был столь сильно погружен в свои грехи, то давно набросился на нее и мы бы тут надолго застряли. А вот ее помощница, что в данный момент ощущалась где-то неподалеку вместе со знакомыми Риацуруки и Ринджи, было бы очень неудобно слышать звуки влажных хлюпов и стонов ее начальницы. Да, и самое главное, я как бы даже и совсем не против такого времяпрепровождения, но не сейчас, и не так. Во-первых, нужно закончить со всей этой эпопеей между Айзином и Синигами, а затем поговорить с Мирой. Я чувствую свою вину перед нею, что привожу в нашу семью и постель все новых и новых девушек. Да, она может быть и не против такого, да и воспитание далеко не современное, как и традиции. Но тем не менее, вот стоит мне поставить себя на ее место и, не знаю, как бы себя вел и что делал, но мир сразу начинает играть одной краской, цвета крови. Я просто слишком собственник, и это даже не влияние Ангромайнью, это моя личная черта. Но возвращаясь к моей царице, я слишком сильно ее люблю, чтобы поступать с ней так, потому, какие бы чувства и побуждения не вызывало во мне Унахана, я для начала поговорю о ней и прочем с Семирамидой, выясню, как это все выглядит с ее стороны и не причиняет ли боли, и лишь затем совершу следующий шаг. Я и так уже совершил много ошибок в прошлом. Меня можно было бы оправдать влиянием Ахримана, давлением грехов, проблемами со всеми этими адом, пустыми, грешниками, синигами, зависимыми и прочими индивидуумами, что не упускали возможности выбить меня из колеи и поставить мою жизнь с ног на голову, но... Зачем мне нужны эти жалкие оправдания? Ведь в итоге я все равно поступал так, как хотел, как желал. Да, все же, я уже давно стал Ангромайнью, хотя не признавался в этом даже самому себе. Жалею ли я об этом? Ни капли. Ведь моя жизнь, новая, как Курасаки Ичига, с момента ее начала хоть и не была лишена страдания и боли, но имела и множество светлых моментов, содержала много любви, тепла и счастья. И пусть я буду последним эгоистом, но все равно хочу сохранить это все настолько долго, насколько смогу. А смогу я надолго, в идеале, навечно, не будь я богом всея зла человечества. Прости, Ичиручан, непроизвольно вырвалось ее старое имя, заставив женщину замереть и в удивлении посмотреть на меня, пока я поднимался с постели. Такс, на мне лишь штаны, а где верх костюма? На мой вопросительный взгляд женщина указала чуть в сторону. Отлично. Вот только этот ее голодный взгляд на мой голый торс, пока я одеваюсь, не удержался и подмигнул ей в конце. Вот только вновь не было никакого смущения, только еще больше азарта и предвкушения. А уж этот ее взгляд и улыбка, при которой юркий язычок пробежался по красным губкам. Фу, фу, Ичига-младший, лежать, рано. Не подскажешь, не видела ли ты кого-нибудь из моих друзей? ХММ. Унахана приложила пальчик к губам. Весьма сексуально. Она это явно специально делает. Не так давно ко мне привели спасенную Арихиме Инауэ. Очень хорошая девочка. Помогает мне и Исане лечить пострадавших. Ваша одноклассница и тот большой загорелый мальчик как раз недавно прошли через ее руки и уже идут на поправку. С ними все хорошо, по идее, сильно их приложить не могли. Но случайности всегда случаются неожиданно. Все хорошо, синяки и царапины, плюс сильное истощение. А сейчас все, что им требуется, это отдых. Даже удивительно, но они смогли стать еще сильнее, чем раньше. Эта трепка в каком-то смысле пошла им на пользу, как и тебе, а вот сейчас она отбросила свою игривость, посмотрев на меня проницательным взглядом, таким, будто бы проникает в самую душу. Это, конечно, образное выражение, но весьма подходит к ситуации. Она явно имела свои мысли по поводу происходящего, но не спешила этим поделиться ни с кем, кроме меня. Еще один плюс в ее сторону. Это замечательно. Зараки сильно злился, что я увел его добычу из-под носа. Немного. Как ни удивительно, но он смог сдержать свой норов. Да и встреча с новыми друзьями помогла ненадолго насытить его жажду битвы. Новыми друзьями? Мне даже в голову ничего не приходит. Его звали, кажется, Гинджа или Гуджа. Гримджауджагирджак. Послышалось со стороны Исаникатицу, что проходило неподалеку. Ой, простите, что вмешалась. Точно, так его и звали. Очень интересный, пустой, дикий, яростный и при этом такой галантный. Видел бы ты, как он выносил на руках Исаничан, вылитая принцесса. Боюсь, этот несносный дикарь смог похитить невинное сердце моего лейтенанта, но очень громким шепотом поделилась со мной Унахана. Да, она ведь прикалывается, верно, верно, Унахана Тайча. Все было совсем не так, Гримджалкун совсем не такой, он не дикий, он ой, мне срочно надо бежать. Поняв, что она начала говорить, девушка стремительно покраснела и пулей унеслась прочь. Мда, вот ведь кошак. На мой взгляд, Рицу лишь пожала плечами, давая свое добро на такое положение дел. Что же, если этот дрочливый пустой не оправдает ее ожидания или как-то огорчит помощницу капитана четвертого отряда? Не завидую ему. Пусть заранее готовит совочек и спичечный коробок, большего от него просто не останется после того, что она с ним сделает. Хотя, если услышанное про ее банкой правда, то и этого не останется. Неожиданно, улыбнулся я, вновь посмотрев на Унахану, решила озаботиться счастьем своей подчиненной, она тоже женщина, пожала та плечами, и тоже хочет обычного женского счастья. Все мы этого хотим, и ты, и я, в той или иной мере, улыбнулась она мне. Ух, а какой шквал эмоций я при этом почувствовал. Все же не буду надолго оттягивать, иначе в один прекрасный момент меня просто сначала покромсают, а потом изнасилуют. И не скажу, что буду при этом особо сильно сопротивляться. Что же, я рад за нее и, возможно, буду рад за тебя. Но это можно будет обсудить после всей этой кутерьмы. Еще ничего не закончено. Я понимаю, и в самом деле более спокойно и взвешенно кивнула мне женщина. Иди, Ичигакун. Разговоры могут подождать. Ну вот как можно быть такой идеальной? ТСК. Она почти как Мира, только не Мира. Такие разные, но влюбиться в их настоящие, неприкрытые масками и шелухой личности, невероятно легко, но пути назад не будет, да и не захочется. Еще секунду поборовшись с самим собой, я все же отвернулся и всем поумчался к центральной башне Лас-Начес. Я ощущал, что в основном прибывшие силы сейчас разместились у госпиталя Унаханы. Даже Зараки решил больше не ввязываться в драки, вернее, не нашел себе сильных противников. Это вон, Кучики старший развлекается, вырезая младших пустых по окраине, а Кинпачи такое не по нутру. Слишком легко, никакого вызова или азарта. Ринджи с руки ей отдыхали в руках Рицу, как и Чат с Тацуки, под присмотром Инауэ. А вот Синну и Яруичи я ощущаю все там же, в своих покоях дворца. Там же, но чуть выше, собрались три предателя и несколько ранкеров. Причем пятеро из них имеют невероятную силу, которую скрывают. Но от меня это уже не спасет. Моя эволюция вышла на более высокую ступень, по сравнению с ними, даже в ресурексионе. А вот Айзена я чувствую с большим трудом, и то, подозреваю, потому, что он позволяет мне это. И да, он уже вживил себе Хаугяку, иначе такую чистую духовную силу не смог бы генерировать. Хаэм, да, уже сейчас мы с ним равны почти во всех аспектах, но я и не думаю превзойти его в умении и опыте. А уж сколько сюрпризов он держит в рукаве, чтобы подавить мои способности, я даже думать не хочу. Не останавливаясь, я на скорости прохожу по коридорам и лестницам дворца, стараясь ничего не порушить, все же, собственность учителя. И если он победит, или хотя бы не проиграет, то потом может и высказать мне за порчу имущества. И вот, большой зал с пьедесталом, перед которым столпились все основные действующие лица. Айзен стоит на самом верху, выделяясь из толпы, он благожелательно смотрит в мою сторону и даже кивнул в приветствии. Рядом с ним застыл вечным стражем Канам и Тоусин. Вот он среагировал, положив руку на рукоять катаны, но видя спокойствие хозяина, верный пес также решил оставить меня без внимания. Гин самый стрёмный из их компании, самый мутный и самый улыбчивый. Не знаю, на что он рассчитывает при таком своем поведении и отношении, но на его фальшивую улыбку, не то что учитель, но даже Нелу не купилось бы. Да и повернуться спиной к такому уникуму ни одному из пустых инстинкты просто не позволили бы. Кстати о ней, она тоже оказалась здесь, вместе со своей фракцией. А нет, судя по их эмоциям и жестикуляции, они прощаются. А Ранкарка решила не брать их на бой, где у них будут самые сильные из противников среди ГТЭ. Разумно. Завидев меня, девушка только приветливо улыбнулась и помахала рукой. Рядом с ней стояла команда из 4 девушек. Нынешний отряд Эспада, Техар Рибил и ее фракция. И вот они были в своем репертуаре, пока трое собачатся меж собой. Сама шикарная блондинка смотрит на все с равнодушием и спокойствием. Но я-то знаю, как это может быстро измениться. Стоит только ей заметить угрозу своим подопечным. Ей будет тяжело, сомневаюсь, что синигами будут сдерживаться, даже если у них во врагах будут столь симпатичные девушки. Бараган, высокомерный старик, совсем не глупый и не недооценивающий противника, но его сила, его же слабость, слишком сильно полагается на нее, но ведь нет никакого абсолюта. На любую силу может найтись еще большая, или просто такая, что сможет нивелировать ее. Впрочем, это его проблемы, он мне никогда не нравился. Старк спал стоя, пока его пинала по ноге Лилинит. Забавная парочка, вот он мне нравился, как личность. В какой-то мере, мы могли бы стать друзьями со временем. Его мало что волнует в этой жизни, хочется лишь спокойной жизни в кругу близких, и чтобы им ничто не угрожало. Кажется, что он равнодушен ко всему своему окружению и даже не воспринимает свою вторую половинку, но для того, кто чувствует эмоции, он – открытая книга, и для него нет ничего дороже Лилинит. Боюсь, если с нею что-нибудь случится, то он устроит знатное погребение, похоронив вместе с собой столько противников, сколько сможет охватить. А при его силе, надеюсь, что до этого не дойдет. Ичига, решил все же поприветствовать меня Айзен. Учитель, кивнул ему в ответ, подходя поближе. Улькиора, что тоже стоял неподалеку, смерил меня взглядом, но промолчал. Уже уходите? Да, время пришло. Пора уже встретиться со своими страхами и надеждами лицом к лицу, и ведь он говорил не только и не столько о себе. Все интереснее. Тоусин, в ответ на непрозвучавшую команду темнокожей синигами, вернее, уже Вайзард, воспользовался каким-то неизвестным кида, явно из запрещенных, да еще и модифицированных учителем. Что же, не буду желать удачи, но и неудачи тоже. Пусть победит сильнейший, махаю им на прощание, смотря, как вся эта толпа заходит в пространственный переход один за другим. Это точно необычная гарганта. После закрытия перехода Улькиор активировал какой-то артефакт, что ничего видимого не сделал. По крайней мере в Хуэка Мунда. Хаэм, я попробовал открыть гарганту и точно, это вышло невероятно тяжело. Если при обычном состоянии я бы сравнил открытие с прорывом бумаги или картона, то сейчас я пытался прорвать резину или даже каучук. Тяжело, хотя все еще возможно. Вот только вихри духовной энергии уже в самом проходе. Да, на один лишь переход я затрачу весь свой резерв и вывалюсь амебой, чтобы восстанавливаться как минимум пару часов. А кто-то с меньшим резервом или же худшим качеством Риацу и вовсе может истощить себя до смерти. Хотя, нет, пожалуй, полностью я себя не истощу, все же, если подключу полный потенциал. Но это все равно будет пустая трата времени. Я еще раз взглянул на равнодушного Улькиору и ушел прочь. Ты его отпустил, встретила меня на выходе Яруичи, прислонившись плечом к стене со скрещенными руками на груди. В ее эмоциях уже не было прошлого бардака, но они были все еще сложными, хотя бы не негативными. В мою сторону, это его жизнь и его решение, как и синигами. Это должно решиться между ним и Ямамото. Я пожал плечами, скопировав ее позу, только более непринужденно. После главнокомандующего он примется за остальных. Не факт, зачем это ему, если будут мешать или нападут, то без сомнения. А так, ты уже должна была понять его характер и образ действий хотя бы отчасти. Возможно, она отвела взгляд, но мне трудно примириться с бездействием после стольких лет ожидания. Если он сделает хоть что-то против, ты-ша-ша-ша, я тут же оказался рядом с нею, обняв за талию и прижав к себе, попутно положив палец на ее губы. Не стоит говорить то, что и так очевидно, как и то, что я не позволю этому случиться. Ты ведь знаешь и это, я всегда буду на твоей стороне. Да, знаю, с облегчением вздохнула девушка, прильнув ко мне и положив голову на грудь, будто слушая мое дыхание, и все не могу поверить, что стало частью чего-то такого, что у меня есть семья, есть ты, и так будет всегда. Я приподнимаю ее лицо за подбородок и нежно целую в губы, но недолго, лишь чтобы обозначить свои чувства. А теперь, нам нужно найти Нему. У нас с нею есть хорошие наработки по созданию межпространственных переходов, которые сейчас пригодятся, начинаю пояснять на ее вопросительно приподнятую бровь. Айзин навел помехи, что теперь обычным способом не переместишься отсюда ни через Гарганту, ни через Синкаймон. Я мог бы попытаться продавить их силой, но тогда буду совершенно бесполезен в случае чего. Так что лучше все же воспользоваться плодом наших испытаний и изучения и сделать все правильно и по-научному в кои-то веки. Заодно верну Синну и остальных домой подальше от посторонних глаз, а там уже посмотрим по ситуации. Не хотелось бы, чтобы пострадали хорошие и разумные, вроде твоей ученицы. Девушка лишь благодарно кивнула на мою речь и пошла вслед за мной. Она понимала мои резоны и одобряла их. То есть доверие меж нами вышло на такой уровень, что мое желание скрыть от Синигами вообще и ее друга Урахары в частности какие-то свои секреты, считалось ей само собой разумеющимся и не подвергалось сомнению или негативной реакции. И это после всех открытий. Да, теперь она точно стала полноценной частью семьи, от которой не нужно скрываться или таиться, что всегда поддержит и поможет, несмотря на прошлое, что свое, что мое. И это прекрасный итог похода в Лас Начес. Небо над фальшивой каракурой. Пчелка. Начинается, хмуро произнесла гордая дочь семьи Фон, смотря на шесть открывшихся перед ними гаргант. Из самой большой нарочито расслабленно вышел архипредатель со своими помощниками. Из остальных же, элита всех сил мертвого мира, Эспада. Сильнейшие арранкары, каждый из которых как минимум равен по силам, а то и превосходит капитанов. Несмотря на пришествие в мир столь огромной силы, духовное давление практически не ощущалось, что говорило об отнюдь не слабом контроле. Несмотря на то, что здесь собрались сильнейшие офицеры, лейтенанты и все незадействованные капитаны, главная разведчица была напряжена до предела, готовая в любой момент сорваться в стремительной и зачастую смертоносной атаке. С того момента, как ее горячо любимая наставница пошла присмотреть за бывшими Рикаву и Камунда, от нее не было никаких вестей. И хоть Сой Фонг получше многих осознавала силу той, кого по праву именуют богиней скорости, не могла не волноваться. Будь ее воля, она бы с радостью заменила того же Бейкою в самоубийственном походе, лишь бы быть ближе к наставнице, но, увы, главнокомандующий был непреклонен. Сой Фонг нужна здесь и точка. Всем шаг назад, скомандовал Ямамото, и тело выполнило приказ раньше не успевшего мгновенно переключиться на новую тему сознания. Тем временем старый, но отнюдь не немощный Синигами снял барьер со своей трости, являя самый сильный огненный зампакта во всем обществе душ. Обратив все сущее в пепел, Рюджин Дзикка, тут же поднявшийся вихрь Ряцу принял вид пламени, настолько жаркого, что могло бы обратить в пепел весь мир. Волна яростного огня, подчиняясь воле хозяина, устремилась к пустым и предателям, стремясь уничтожить глупцов, вставших на его пути. Не долетая до них, волна разделилась на два потока, создавая сферу с мятежными капитанами внутри. Даже Айзин какое-то время не сможет покинуть этой тюрьмы, а потому уничтожьте пришедших вместе с ним пустых. Ой-ой-ой, кажется, нас поймали в ловушку. Айзин сама, сквозь яростный рев пламени, разве что только примера смог бы услышать нарочито испуганный голос Гина, но он не подавал вида, мастерски исполняя сложнейшую технику. Сон с открытыми глазами посреди враждебно настроенных Синигами, когда от испускаемой жажды крови разве что воздух не дрожит. Пока Айзина сама нет, я буду отдавать приказы, восседая на костяном троне, бросил седовласый старик, угрожающе посмотрев на одетую в открытые одежды арранкар блондинку, а после напряженно и с ожиданием на высокого пустого, что и от человека-то не с первого раза отличишь. Я не против, даже не просыпаясь бросил примера, подавив желание смачно зевнуть. Подобная серьезная атмосфера всегда нагоняла на Старка сон, из-за чего жутко злилась его вторая половина, но ничего делать с этим арранкар не собирался. Сон, величайшее из сокровищ и лучшее из благодетелей, что доступно даже пустым, и тратить его на бессмысленные драки с разумными, явно не входило в планы первого номера Эспады. Иногда, когда лень и сон не одолевали сильнейшего арранкара, на него накатывало желание создать место, в котором он наконец не будет одинок, но потом, вообразив, сколько предстоит работы, он в ужасе засыпал, обещая приступить к работе завтра. И просыпаясь от пинка в живот, Лилинит через 3 дня. Насколько я понял, все это место просто копия, так? Тем временем вновь приковал внимание Синигами к себе старик. Вы создали эту фальшивку и поменяли дубликат с оригиналом местами при помощи этих столпов. Уж не знаю, на чем строился ваш расчет, но любой умнее самого тупого Гиллиана легко бы разгадал, в чем дело. Интересно, что же случится, если мы развеем эти столпы по пескам Уэйкамунда? Подчиняясь невысказанному приказу, один из Арранкар заиграл на когте свирели, призывая по гигантской горганте над каждым из столпов. Подобные устройства не так-то просто спрятать, так что нет ничего удивительного, что мы знаем о них. Они нашли их, они знают, где они. Не своим голосом взвыл паникующий Боров лейтенант прямо в ухо своему капитану. Умолкни, острый локоток и так находящийся не в лучшем расположении духа Сойфонг оборвал причитания и стенания не по делу у своего подчиненного, заодно заставив того судорожно вспоминать, как дышать. Неужели ты хоть на секунду мог подумать, что мы оставим столь важные объекты без защиты? Голосом смертельно уставшего объяснять прописные истины продолжила главная разведчица, после чего тяжело вздохнула, будто на нее давит вся тяжесть мироздания, и таким же уставшим голосом продолжила: если бы ты хоть на 5 секунд перестал набивать свое бездонное брюхо и хотя раз выслушал меня ушами, а не тем, чем ты обычно слушаешь, то знал бы об этом. А теперь исчезни, не доводи до желания списать тебя как неизбежные потери. Капитан, на Амайду было страшно смотреть. Создавалось ощущение, что всю его картину мира цинично разбили, а осколки сожгли дотла и закопали. Но как же вы без меня? Исчезни, уже раздраженным тоном повторила гордая дочь семьи Фон. Учитывая, что с момента, как Борова протолкнул его отец на тепленькое местечко, Сойфонг приходилось выполнять не только свою работу, но и лейтенанта, попутно доставая из своих волос огрызки очередных чипсов или крекеров, что оно поглощало без остановки, потеря такого, с позволения сказать, оперативника для отряда будет незначительной. Еще с минуту погоняв и так и этак сладкую мысль избавиться, наконец, от бесконечных проблем для своих волос и подыскать кого-то, да кого угодно, даже однорукий и хромой с хроническим Паркинсоном всего тела, и то будет лучше ее текущего лейтенанта. Работать, конечно, все одно придется за двоих, но хотя бы про бесконечные жирные крекеры в волосах можно будет забыть. С горечью отодвинув такую приятную картину будущего и с вселенским вздохом отчаяния, помянув, что старая жирная свинья лучше нового крота от совета, Сойфонг иным взглядом окинула будущих противников, перебирая в голове различные варианты схватки. Хм, а ведь если кто-то из них умудрится, совершенно случайно, естественно, прикончить ее лейтенанта Борова, попутно умерев в процессе, можно будет потратить часть времени и сил на личный отбор кандидатов. Наверное, даже новый совет, обрадованный смертью или пленением Айзена, хоть раз не будет лезть не в свое дело. Астральное присутствие, сами собой зашептали губы разведчицы, а то уж больно странная и непонятная картина происходила на столбах. Не хочешь ли поговорить о боге нашем, Айзене сама, вдохновленно вещал долговязый Арранкар с прической средневекового монаха, тем, кто породил нас, избавил от жизни, полной страха, боли и невежества, великом, прекрасном и неоспоримом Айзене сама. Слушай, ну вот чего ты до меня докопался со своим Айзеном сама, ну не верю я в него, не верю. Через 5 минут, когда Арранкар устал перечислять все достижения и чудеса, сотворенные беглым капитаном, и взял время на передохнуть, лысый из Бразерс 11-го наконец смог вставить хоть слово. Бараган сама сказал: иди своей теологией выноси мозг кому-то другому, а мне не мешай, хоть тому же примере сказки на ночь рассказывай. И потому я несу слово обучения Айзена сама в массы, просвещая серых и убогих о своем невежестве и спасая их заблудшие души. Надо не забыть сказать Зараки, чтобы отучил своих бездарей разговаривать с врагом на поле боя. Подобное допускается только в случае затягивания времени и ради получения важной информации, вздохнув, потерла переносицу раздраженная Сойфонг. На ближайшие полчаса, или пока одному из них не надоест разговаривать, там делать точно нечего. Мысленно вздохнув еще раз, разведчица перевела взгляд на другой столб, где происходила еще одна какая-то ахинея. Эсэлу Ушай, а каким гелем для волос пользуешься, а какой краской, шампунем, а как за ресницами ухаживаешь, а то... такую шикарную шевелюру, как у меня, просто кошмар, как сложно поддерживать на должном уровне красоты и изящества, к крутился вокруг Юмичики странный оранкарс и вправду шикарной фиолетовой шевелюрой. Несмотря на то, что данная тема как никакая другая была близка пятому офицеру 11-го отряда, его лицо, повернутое в сторону капитанов, отражало нечеловеческие страдания и желание вырвать собственные глаза, желательно так, чтобы попутно отбить себе память за ближайшие сутки. Хорошо хоть, на двух оставшихся столпах вели нормальный диалог с синигами и пустых, иными словами пытались убить друг друга. Это вносило некую долю оптимизма в текущую ситуацию. Через 10 минут, когда четырехкрылый попугай и блондинчик лишились головы, выросший на месте столпа сад, наконец распался, а теологический диспут с попытками силой убедить спорщика в своей правоте только набирал обороты, зачастую переходя на личности, наметились хоть какие-то изменения. Капитан Шунсуй выбрал своим противником нагло продолжающего дрыхнуть, к примеру, и бушующую вокруг него мелкую девчушку в костяном шлеме. У Китаки выбрал стройную зеленоволосую девушку из эспады. Ташира со своим лейтенантом досталась фракция Трес с ней самой во главе, а Сойфонг со своим излишне ретивым, тупым, жирным и еще целая страница убористого мелкого шрифта одних только недостатков, против жирного оранкара с откровенно туповатой рожей, не забыть спросить, может он давно потерянный брат-близнец ее ручного Борова, смех смехом, но на первый взгляд он не обладал чем-то особенным, в отличие от невысокого парнишки с растрепанными черными волосами и маской, напоминающей скалящийся костяной шлем саблезубого тигра, Каракура. Потоп, небо над фальшивой Каракурой, Ташира, Рангику, напомнил, где они и что вокруг происходит самый молодой из капитанов своей непосредственной подчиненной. «Да знаю я, знаю», — буркнула недовольно лейтенант 10-го отряда. «Ни для кого не секрет, что Мацумата Рангику не была большим любителем драк и всегда, когда была такая возможность, предпочитала решить дело миром. Это и быстрее и меньше отчетов писать надо, объяснительных, кратких выжимок и иных умных, но таких скучных дел. Хорошо хоть ее капитан мало того, что душка, так еще и сам пишет эти глупые бумажки. Святой человек, тьфу ты, синигами. Да, ругается, да, возмущается, да, дуется и грозится лишить премии, и, а король, как же мило в тот момент выглядит. Но еще ни разу не заставил ее, с больной головой и сушником после очередного возлияния, писать отчеты, или бегать по всему отряду, собирая какие-то очередные глупые бумажки. Это правда больше из-за боязни подавать ее художество, плавно перетекающие во влажные мечты, изливание на бумагу своей горькой судьбы, перетекающей в автобиографию и снова возвращающуюся во влажные мечты, вместо сухих строчек отчетов, но все же, в итоге, они с лейтенантом 11-го отряда выступают в роли этаких миротворцев, утихомиривая своих коллег и буйных подчиненных, и будь ее воля, она бы просто выпила с этими тремя девицами за перемирие, да перемыла косточки всему личному составу, включая и своего буку-командира. Но, увы, главнокомандующий не дремлет, и такое прямое нарушение его приказов не оставит без немедленного и крайне жесткого ответа. И в этот раз Ташира уже не сможет покрывать свою пьяную, разгульную, пошлую, но верную до гробовой доски подчиненную. «Беру их на себя, а вы займитесь испадой», вздохнув и тут же собравшись решительно, продолжила Рангику, напряженно окидывая взглядом троицу. Пускай каждая из них и была сильнее ее в объеме Риацу, но Мацумата явно надеялась, что у них не самые хорошие способности в плане умения Зандзюцу, да и кида их точно никто не учил. Но все же драться против слаженной и собранной боевой тройки – это не самый удачный расклад для нее.